что, спрашивается, в ее положении могло быть лучше, чем оказаться среди незнакомых людей, сесть в мягкое кресло космического корабля и почувствовать, как этот корабль стремительно уносит тебя прочь от Земли. С учетом того, как высоко над Землей находились мягкие удобные кресла автобуса, представить себе поездку полетом было совсем нетрудно. Помогали этому и огромные, почти наглухо затонированные окна автобуса. Смотришь на проплывающие мимо пейзажи, кажущиеся незнакомыми сквозь это стекло, а снаружи тебя никто не может увидеть. Господи, прошу тебя, пусть эта поездка так и длится вечно, или забери меня к себе сегодня же ночью. Сидя в преодолевающем трудный путь стареньком дребезжащем пикапе, зажатая между папой и мамой, Шарлотта, не отрываясь, смотрела на снег, выхватываемый из темноты лучами фар. В этом странном освещении снежный вихрь действительно представал чем-то диким и демоническим, пугающей стихией, способной преградить путь кому угодно. Шарлотта вдруг поймала себя на том, что мечтает об аварии. Вдруг пикап занесет, сбросит с дороги, и он перевернется и улетит в темноту, покатится по крутому склону, а потом, наконец, взорвется и развалится на куски. Да, авария. А дальше нихиль и экс-нихило. Нихиль — ничто. Экс нихило — из ничего. Появляется Господь, Бог, и забирает ее с собой в ночную тьму. Такого рода аварии со смертельным исходом уже случались на шоссе 21, но что будет тогда с мамой, папой, Бадди и Сэмом? Какие бы мрачные мысли не одолевали Шарлотту, она еще не дошла до такого состояния, когда люди желают смерти не только себе, но и своим близким. Смерть четверых, вовсе не желающих расставаться с жизнью людей, не слишком ли высокая цена за то, чтобы Шарлотта Симмонс смогла уйти в лучший мир, заставив при этом, если не прослезиться, то, по крайней мере, вздрогнуть всяких там Беверли, Глорий, Мими и некоторых членов студенческих братств? Нет, нет, с папой и мамой ничего не должно случиться, ведь они любят ее, любят вне зависимости от того, учится она в Дьюпонте или нет. И они примут ее обратно в лоно семьи, даже если дочка признается им в своем падении. В общем, через некоторое время Шарлотта поймала себя на том, что придумывает такие хитрые и маловероятные варианты аварии, в которых оборвалась бы только ее жизнь, а остальные, сидящие в машине, остались бы живы и невредимы. До рассвета оставалось всего несколько часов, а потом будет уже поздно. Да, Шарлотта Симмонс считала себя чуть ли не гениальной, а на то, чтобы решить простенькую задачку, мозгов не хватило. Спрашивается, сколько времени понадобится маме, чтобы уже не почувствовать, а убедиться в том, что с ее дочерью произошло страшное несчастье, что ее хорошая девочка фактически совершила моральное самоубийство. Что скажешь, мама? Сколько времени уйдет у тебя на это? 20 минут? 30? Неужели целый час? А ведь кроме мамы есть еще мисс Пеннингтон. Что ей-то сказать? Наврать, что все замечательно? Что она никогда еще не жила такой бурной, такой интеллектуальной и духовно насыщенной жизнью? Что ж, если бы она была уверена в своем умении врать, плести небылицы и делать хорошую мину при плохой игре, такую ложь можно было бы назвать ложью во спасение. Веселая и счастливая Шарлотта Симмонс была бы своего рода оправданием 40 лет, проведенных ее учительницей в средней школе, этих Афин-голубых гор, носящих название Спарта. Что ж, если бы это удалось, и что тогда? Эта ложь стала бы лишь 3- и 4-недельной отсрочкой, а по окончании этого срока маме и папе придет официальное письмо с оценками, полученными их дочерью за первый семестр. Мама и папа, ничего не понимающие в университетской системе обучения, непременно побегут к мисс Пеннингтон, чтобы похвастаться ей и удостовериться, что их ненаглядная дочь по-прежнему круглая отличница. Да, они понятия не имеют о том, что такое стипендия Роудса –